Эпизод второй. «Барри Фейербразер умер», — выдохнула Рут Прайс. Она почти бежала по стылой садовой дорожке, чтобы застать мужа, пока тот не ушел на работу. Даже не остановившись в прихожей, чтобы снять пальто и перчатки, она ворвалась в кухню, где завтракали Саймон и двое их сыновей-подростков. Ее муж оцепенел, поднеся к рту ломтик тоста, который тут же опустил на тарелку театрально-медлительным жестом. Мальчики смотрели то на мать, то на отца, но без особого интереса. «Говорят, аневризма», — сказала Рут, переводя дыхание. Палец за пальцем она стянула перчатки, потом размотала шарф, расстегнула пальто. Худенькая, темноволосая, с тяжелыми веками, над скорбными глазами. Она неплохо выглядела в голубой сестринской форме. «Упал прямо в гольф-клубе. Его сопровождали Саманта и Майлз Моллисоны. А потом приехали Колин и Тесс Уолл». Рут бросилась обратно в прихожую, повесила верхнюю одежду и вернулась, чтобы ответить на вопрос, который Саймон прокричал ей вслед. «Что такое таневризма?» «Аневризма! Поражение артерии головного мозга!» Она порхнула к чайнику, щелкнула кнопкой и принялась сметать крошки, скопившиеся вокруг тостера, а сама говорила. «Похоже, у него было обширное кровоизлияние в мозг. Бедная, бедная его жена. Она совершенно убита!» На мгновение застыв, Рут посмотрела в кухонное окно, на хрусткую белизну инея, на аббатство за долиной, темневшее скелетом на фоне бледного, розовато-серого неба, на панорамный вид, который составлял гордость Хиллтопхауса. Пекфорд, который ночью был не более чем скоплением мерцающих в темной низине огоньков, сейчас открывался холодному рассвету. Но Рут этого не замечала. Мыслями она все еще находилась в больнице и смотрела, как из палаты, куда поместили Барри, выходит Мэри, поняв, что бесполезные системы жизнеобеспечения отключены. Искреннее сочувствие Рут распространялось в первую очередь на тех, кто с ее точки зрения был похож на нее. «Нет, нет, нет, нет», — твердила Мэри, и это инстинктивное неверие эхом отзывалось в душе Рут, увидевшей себя на ее месте. Гоня прочь эти мысли, она обернулась и посмотрела на Саймона. Его светло-каштановые волосы совсем не поредели, фигура оставалась жилистой, как в 20 с небольшим, а морщинки у глаз только добавляли ему привлекательности. Но Рут, после долгого перерыва, вернувшаяся к своей профессии, вновь осознала, сколь уязвимо, тысячу раз уязвимо человеческое тело. В молодости она была куда менее чувствительной, а нынче радовалась уже тому, что все они живы. «Неужели ничего нельзя было сделать?» — спросил ее Саймон. «Подключили бы какой-нибудь аппарат?» Он возмущался, как будто медицина в который раз показывала свою никчемность, не совершив самого простого и очевидного. Эндрю внутренне злорадствовал. Он заметил, что в последнее время отец, заслышав из уст матери медицинские термины, непременно высказывает дурацкие невежественные соображения. Кровоизлияние в мозг. Подключили бы какой-нибудь аппарат. А мать и брови не повела, как всегда. Эндрю жевал хлопья «Витабикс» и закипал ненавистью. «Когда его привезли, было слишком поздно», — сказала Рут, доставая чайные пакетики. «Он скончался по дороге в больницу». «Черт побери!» бросил Саймон. «Сколько ж ему было? Лет 40?» Но Рут уже переключилась на другое. «Пол, у тебя на затылке колтун? Ты когда-нибудь причесываешься?» Она достала из сумки щетку для волос и сунула ее сыну. «А какие-нибудь признаки были?» допытывался Саймон. Пол водил щеткой по густым спутанным волосам. «Кажется, пару дней его донимали сильные головные боли». «Угу». Саймон жевал тост. «А ему хоть бы что?» «Ну...» Он не придавал этому значения. Саймон проглотил. «Значит, судьба такая», — с видом знатока изрек он. «А вообще надо было за собой следить». «Как мудро». Эндрю едва сдерживал презрение. «Какая глубокая мысль. Выходит, человек сам виноват, что у него в мозгу лопнула артерия. Самодовольный старпер». Молча бросил он в лицо папаше. Саймон ткнул ножом в сторону старшего сына и объявил. «Да, между прочим. Этот у нас пойдет работать. Пицца-тупица». Рут испуганно переводила взгляд с мужа на сына. У Эндрю на багровых щеках проступили свежие угри. Он уставился в миску с бежевым месивом. «Да-да», — подтвердил Саймон. «Ленивому засранцу придется зарабатывать самому. Если хочет курить, пусть платит из своих. От меня больше ни гроша не получит». «Эндрю», — простонала Рут, — «неужели ты...» «Не сомневайся, я сам его застукал в сарае». С неприкрытой злобой переплюнул через губу Саймон. «Эндрю!» «Больше никаких денег. «Хочешь травиться, покупай на свои», — ушивал Саймон. «Но мы же говорили», — застонала Рут. «Мы же говорили, у него экзамены на носу». «При том, что тренировочные экзамены он просрал. Нам еще повезет, если он сдаст хоть один. Ну, пусть в Макдональдс всегда открыт. Пусть опыта набирается». Саймон поднялся из-за стола и с грохотом, отшвырнув стул, с удовлетворением посмотрел на опущенный прыщавый лоб сына. «Переэкзаменовки тебе оплачивать никто не будет, приятель. Сейчас или никогда». «О, Саймон!» — взмолилась Рут. «Что?» Саймон сделал два грозных шага в сторону жены. Рут отступила к раковине. Пол выронил розовую щетку. «Я не стану потакать этому гаденышу. Какая наглость, черт побери! Дымить у меня в сарае!» Со словами «у меня» Саймон ударил себя в грудь. От этого глухого стука Рут содрогнулась. «Да я в возрасте этого прыщавого засранца уже приносил в семью зарплату! Если на табак потянула, пусть заработает, понятно? Понятно!» Он склонился к лицу Рут. «Да, Саймон», — еле слышно выговорила она. У Эндрю плавилось нутро. Дней 10 назад он дал себе зарок. Неужели момент настал? Но отец отстал от матери и зашагал из кухни в прихожую. Рут, Эндрю и Пол не двигались. Можно было подумать, в его отсутствии они решили играть в молчанку. «Машину заправила!» — прокричал Саймон, как делал всякий раз, когда она возвращалась после ночной смены. «Заправила!» — прокричала в ответ Рут, стараясь, чтобы голос ее звучал оживленно, как ни в чем не бывало. Входная дверь с грохотом захлопнулась. Рут засуетилась заварочным чайником, ожидая, что буря уляжется. Заговорила она лишь в тот момент, когда Эндрю встал, чтобы почистить зубы. «Он беспокоится о тебе, Эндрю? О твоем здоровье?» «Как же беспокоится он, гад!» Мысленно Эндрю всегда отвечал отцу оскорблением на оскорбление. Мысленно он мог одолеть Саймона в честной драке. Вслух он лишь ответил матери. «Да, конечно».